А вот когда он сам об этом задумывался, то большая часть этих слов выглядела для него лишь оправданием гадостей, которые люди могут делать, рассчитывая, что им все сойдет с рук. Родня ничуть не надежнее, чем супружество, дружба или кровная клятва в команде, а может и меньше. Ведь отец действительно ему кишки выпустит, если поймает. И плевать, родня они друг другу или кто. И за Нитой охотится ее дядя. Тем не менее Гвоздарь был уверен, что Садна станет биться за него до последнего, может, даже жизнью пожертвует ради него. Садна за него и Пима. А кровное родство — ничто. Все зависит только от людей. Если они тебя прикроют, а ты прикроешь их, то, может, они больше достойны называться твоей родней. А все остальное — болтовня по большей части. Глава 22. Луч оказался небольшой, изящной яхтой с малочисленным экипажем. Бесстрашно и без труда нагнал ее, а капитан Кендлис переговаривался с ними по радио, обсуждая погоду в сезон штормов. Когда они подошли ближе, уверенности у капитана прибавилось. Народу на палубе было немного, пугаться было особо нечего. На яхте совсем не сразу догадались, что на уме у Кендлиса, чтобы броситься в бегство. Когда же на луче подняли паруса и решили сматываться, капитан расхохотался. — О, мистер Марн не настолько глуп, как мы рассчитывали, — сказал он. — Нам предстоит небольшая погоня. Он выкрикнул команды морякам. Развернули паруса и бесстрашный ринулся следом. Он был куда больше и быстроходнее, так что капитану лишь оставалось смеяться, глядя на попытки луча ускользнуть. — Погоня тигра за котенком, — пошутил он. Но капитан другого корабля, мистер Марн, дураком не был. Вилял, уворачивался. Один раз даже ему удалось заставить их проскочить мимо, и его моряки принялись стрелять из пистолетов. Но все было лишь вопросом времени. Бесстрашный перехватил луч, преграждая ему путь. — Разворачивайтесь или потоплю, и будете добираться до берега вплавь, — крикнул в мегафон Кендлис. На корабле противника предпочли сдаться. Они даже не успели полностью зарифить паруса, когда моряки Кендлиса начали прыгать через борт с пистолетами в руках, заполнили палубу и спустились вниз. Спустя пару томительных минут все члены экипажа луча стояли на палубе, заложив руки за головы. Охранники — полулюди, повара, стюарты. Наконец появился капитан Марн. Они гневно поглядели на бесстрашный. — Где мисс Нита? — крикнул Кендлис. — Если не можешь найти ее, тебе нечего и пытаться, чертов мятежник! — крикнул в ответ Марн, ухмыляясь. — Мятежник? — переспросил Кендлис. — Это не я пачками красненькие брал из рук Пайса, — обернулся к помощнику. — Рейнольдс, обыщите корабль. Спустился по трапу. Следом за ним двинулся Гвоздарь. Перепрыгивать с корабля на корабль через борт было страшновато, но он решил ни за что не выказывать страха. Прыгнул, неловко ступил на палубу, но хоть за борт не упал. Капитан Кендлис оглядел палубу. — Пойди, парень, посмотри, может, найдешь мисс Ниту? Она должна быть где-то здесь. Гвоздарь проскользнул внутрь корабля, начал ходить от каюты к каюте, но нигде не было ни следа везучей девочки. Ничего. Ни в одной из огромных роскошных кают. Нигде. Другие тоже обыскивали корабль. Узел, лоза и кот. Все нервничали больше и больше, переходя из каюты в каюту. — А что насчет укромных мест? — спросил Гвоздарь. — Она не может хоть сигнал подать, пошуметь? — спросил кот. — Нет, если ей что-нибудь вкололи или связали. Кот скривился от омерзения. Они продолжили поиски. Но, наконец, поднялись обратно на палубу. — Ничего, — доложил кот, — ничего нигде не нашли. Капитан выругался и повернулся к Марну. — Где она? — он приставил палец к его груди. — Если освободишь ее, не стану бросать тебя за борт. Хоть ты того и не заслужил. Нарушил клятву верности клану, и тебя надо было бы повесить. Я вижу здесь лишь одного человека, нарушившего клятвы клану, и это ты, чертов пират. Капитан Кэндлис нахмурился и повернулся к своим. На куски. На куски этот чертов корабль. На части, до основания. Я хочу найти мисс Ниту, а потом мы утопим этот корабль. Поглядел на врага. У тебя были шансы поступить правильно. Более чем достаточно. Капитан Марн внезапно ухмыльнулся. Мы всегда подозревали, что ты не верен нам. Ты и не мог быть верен после того, что случилось с мисс Сун. Мы знали, но ты вел себя осторожнее, чем большинство из них. Выжидал, не высовывался. Некоторые даже считали, что ты заслуживаешь, чтобы задуматься о твоей верности. Кэндлис напряженно улыбнулся. «Премного благодарен», — сказал он, коснувшись пальцем края фуражки. «Поразмыслю о твоей доброте, когда буду глядеть, как твое судно потонет вместе с тобой». «Не торопись с благодарностями», — со смехом ответил Марн. «Теперь, когда мы знаем, за кого ты, мы будем охотиться за тобой по всему миру. Пока не соберется совет. Тебя уже не будет, а я снова буду в море». «Поражаюсь на тебя», — качая головой и ухмыляясь, сказал Марн. «Ты всегда был таким умным ублюдком». «Что это значит?» — прищурившись, спросил Кэндлис. Марн пожал плечами. «Просто ты оказался не настолько хитер, как обычно. Обычно у тебя было шестое чувство. Я был уверен, что ты почуешь ловушку и никогда в нее не попадешься. А тут ты сам в нее полез, точно так, как они и ждали». «Кто ждал?» — спросил Кэндлис, глядя на Марна. На его лице промелькнул страх, тревога. «Рейнольдс!» — рявкнул капитан. — Сэр, что на горизонте? — Чисто, сэр. — Проверь еще раз. — Вижу парус, — после небольшой паузы ответила Рейнольдс. — Идентифицировать. Снова пауза. — Полярная звезда, сэр, — крикнула Рейнольдс. — Это полярная звезда, точно. Капитан Марн и его команда заулыбались, видя, как моряки Кэндлиса восприняли новость. — Если сдадитесь сейчас... «Будем обращаться с вами как с военнопленными, а не как с мятежниками», — сказал Марн. «Сказал громко, так, чтобы все слышали. Отпустим, если сдадитесь сейчас. Или умрете, как собаки, вместе со своим капитаном. Решайте». Капитан Кэндлис, побледнев, поглядел на своих моряков, заполнивших палубу луча. Хотел отдать команду, но голос сорвался. Со второго раза отдал, громко и гневно. «Назад на корабль! Поднять все паруса!» Его моряки сами уже бросились обратно, но не все. Кот и трое других остались у рейлинга. Кот с грустью махнул им рукой, а затем позволил морякам луча обезоружить себя. Но Кэндлис на этом не остановился. Узел. Лоза. Уничтожить их рубку. Орудие бесстрашного крутанулось. Марн пытался было протестовать, но Кэндлис просто приставил ему к груди пистолет. «Я бы тебя утопил, но твоя команда такого не заслужила, хоть ими и командует лживый пес». Пушка выстрелила, и рубка луча заполыхала. Лоза и узел пробежали с факелами вдоль парусов, поджигая их. Пламя взметнулось вверх. Моряки луча начали возмущенно роптать. Последние из команды Кэндлиса перепрыгнули на свой корабль и, бесстрашно отвернув в сторону от горящего корабля. «Все паруса!» Гвоздарь поглядел туда, откуда приближался другой корабль. Даже безо всякой подзорной трубы он казался огромным. «Полярная звезда — хороший боец», — сказал Кэндлис. «Нам остается только надеяться, что они хотят захватить наш корабль целым, иначе они разнесут нас на куски, и все мы погибнем». Гвоздарь поглядел на корабли врага. «Зачем им оставлять нас в живых? У нас нет такого вооружения и брони, как у них. Поэтому они уверены в себе». Кэндлис глянул на луч, где моряки принялись тушить горящие паруса морской водой. Улыбнулся печально. «Значит, это мы, котенок, за которым охотятся». Развернулся и начал отдавать приказы. «Что собираешься делать?» — спросил Гвоздарь. — Будем уходить к берегу, а там посмотрим. Может, спровоцируем их на ошибку. Они хотели поймать нас быстро, но погоня им предстоит долгая. Он поглядел на океан. Просто надо поглядеть, где можно будет схитрить.